Мы вместе. Место: Москва. Дата: 16.11.2006. Время: 22.49. Музыка: нет. Я иду по подземному переходу. Сгорбленная старуха в черном платке и очках на резинке стоит на коленях, подложив кусок картона. Распевно причитает, раскачиваясь зад вперед: «Подайте Христа ради». Рядом едва не касаясь носом стены, покрытой граффити, сыт пьяный мужик. Он прислушивается к нытью попрошайки, поворачивается к ней, не застегивая штанов. «А пососи у меня, а? Я тебе 100 рублей дам, а?» Старуха продолжает причитать. Я поднимаюсь по ступенькам, выхожу из перехода. Девушке на рекламе сигарет кто-то перерисовал усы и закрасил черным цветом 2 зуба. На соседней рекламе чуваку перерисовали хуй по колено. Я бросаю бутылку мимо мусорки. Она не разбивается, катится по плиткам. Навстречу прут 2 пацана лет по 15, под расстегнутыми куртками Балахон и Алиса. Надо быть реально ебанутыми, чтобы сейчас в 15 лет слушать Алису. Хотя после 8 класса я тоже тащился от Алисы. Ебаный в рот, это было почти 20 лет назад. У меня была одна ее пластинка «Энергия». Я крутил ее целыми днями на задроченной радиотехнике. А песню «Мое поколение» вообще запилил, и иголка на ней стала прыгать. Странно, что тогда эти песни «Мы вместе» или «Мое поколение» не казались пафосным фальшаком. Какое нахер поколение? Так родились плюс-минус в один и тот же год. Не верили в идиотские коммуняцкие идеалы. Смеялись над ними, ненавидели родину. Шевчук пел, что она нам нравится, но это тоже был пиздеж. Никому она не нравилась, и все ее ненавидели. И Шевчук такой же пафосный, даже Цой в некоторых песнях. Но тогда это нравилось по-настоящему, за это даже не стыдно.